девочки были обязаны приветствовать принцесс реверансами. Первое собрание роты, как вспоминает Кроуфи, прошло крайне неудачно. Скауты явились в бальных платьях, в белых перчатках, сопровождаемые многочисленными гувернантками и нянями. Полный конфуз приключился, когда начались подвижные игры. Игра заключалась в следующем. Девочки должны были снять туфли и свалить их в кучу посреди комнаты, а потом по команде быстро отыскать свои и поскорее вернуться в строй. «Из этой затеи ничего не вышло», — пишет Кроуфи. «Половина девиц так и не смогли отыскать свои туфли, ибо понятия не имели, как они выглядят. Об этом с осуждением и насмешкой рассказали мне Лилибет и Маргарет. Их самих с детства приучили к порядку». Гёрл-скауты собирались по средам в 5 часов вечера. Патриция Маунтбеттен, старшая дочь двоюродного брата короля, лорда Льюиса Маунтбеттена, была командиром патруля, а принцесса Елизавета — ее заместителем. «У нее все здорово получилось», — вспоминает графиня Маунтбеттен. «Она была очень организованная, ответственная, полная энтузиазма. Потом, много лет спустя, она призналась, что очень меня боялась. Вот уж никогда не подумала бы». Гёрл-скауты проводили занятия в парке возле летнего домика Георга V, а уроки плавания в дворцовом бассейне. Судя по всему, Елизавете вся эта деятельность доставляла немало удовольствия, но кое-кому из девочек дворцовые среды были в тягость. Элизабет Кавендиш с тошнотворным чувством вспоминает те ужасные командные игры. А Диана Лей, дочь сэра Пирса Лея, королевского шталмейстера, рассказывает об этих забавах так. «Тебя обвязывали канатом вокруг талии и бросали в воду, а твоя команда должна была вытащить утопающую на берег. Хуже всего приходилось, когда наступала моя очередь бросать веревку. Я все время промахивалась, и поэтому моя команда неизменно проигрывала». Командовала ротой весьма устрашающая дама, не дававшая бойцам спуску. Заместительницей была Кроуфи, главной миссией которой было успокаивать робких и нервных. «Она была просто очаровательна, веселая, добрая», вспоминает одна из гёрл-скаутов. «Она мне нравилась, а принцессы просто души в ней не чаяли». Экспедиции, походы проводились в Большом Виндзорском парке. Девочки разбивали палатки, жгли костры, жарили сосиски на палочках. Это было максимальное приближение к нормальной жизни, доступное дочерям короля. Когда состоялся выезд к морю, пикник на пляже пришлось устраивать за кордоном полицейских, которые держали зевак на отдалении. Главным событием этой поездки было чаепитие в настоящей гостинице. Правда, состоялось чаепитие в отдельной комнате наверху, куда посторонних не пускали. Не успели новые обитатели освоиться в Букингемском дворце, как настало время готовиться к коронации. День 12 мая 1937 года первоначально был назначен для коронации Эдуарда VIII. И приготовления продвинулись так далеко, что переносить дату было уже невозможно. Пришлось в спешном порядке менять заготовленные сувениры, на которых было написано «Эдуард VIII». Появились чашки, кружки, тарелки с изображением Георга VI и королевы Елизаветы. Во дворец зачастили портные. Король сидел у себя в кабинете и разучивал новую подпись. Прежде он всегда подписывался просто «Альберт». Теперь же должен был выводить на бумаге «Георг», то есть «Георг, король-император». Это имя для своего царствования Альберт выбрал не случайно. Ему хотелось подчеркнуть преемственность королевской власти, престиж которой был подорван коротким правлением Эдуарда VIII. Кроме того, новый король учился ходить в тяжелой короне, так как во время торжественной церемонии это могло стать серьезным испытанием. Любое публичное выступление – настоящий кошмар для заики. На сей раз королю предстояло быть в центре всеобщего внимания с самого начала и до самого конца. Он должен будет произнести слова старинной клятвы, где не изменишь ни единого слова. В лондонском Сити даже заключали пари, ставя против короля, Считали, что обязательно произойдет какая-нибудь накладка. Ходили слухи, что король нездоров физически и психически, что он чуть ли не эпилептик. Архиепископ Кентерберийский и граф-маршал, председатель геральдической палаты герцог Норфолкский, главные распорядители церемонии, решили, что транслировать ее по телевидению не стоит, и надо ограничиться киносъемкой. Архиепископ боялся, что публика будет наблюдать за коронацией, сидя в пивных, а это оскорбление королевского сана. Правда, в ту пору телесигнал принимался лишь в пределах 25-мильного радиуса от передатчика. Была и более серьезная причина, указанная архиепископом в его личных записках. Телетрансляцию не смонтируешь, а вероятность, что произойдет какая-нибудь оплошность, слишком велика. Король старательно проходил курс психотерапии у своего личного психиатра Лайонела Лога. Доктор Лог и королева помогли ему преодолеть заикание, но оставались паузы между фразами. Больше всего Георг боялся радиотрансляции. Речь, которую он должен был произнести по радио после коронации, была для него еще кошмарнее самой церемонии. Принцесса готовила к торжеству вдовствующая королева. Она во всех подробностях прокомментировала им живописную панораму, изображавшую коронацию Георга IV, объяснила символический смысл ритуала, перечислила все должности придворных, участвующих в торжестве. Девочки решили, что в любом случае их стройный, элегантный отец будет лучше смотреться в горностаевой мантии и шелковых чулках, чем пузатый Георг IV. В день коронации Елизавета специально для родителей записывала все события в особую линованную тетрадь с шелковой розовой ленточкой-закладкой. На обложке было написано «Дневник коронации. 12 мая 1937 года. Маме и папе. В память об их коронации от Лилибет. Составлен ее рукой». В тот день короля и королеву разбудили в 3 часа ночи. Кому-то пришло в голову проверить, хорошо ли работают микрофоны и динамики. А на рассвете начал репетицию оркестр морской пехоты. «Я проснулась в 5 утра, потому что под окнами заиграл оркестр», — записала в дневнике Елизавета. «Мы с Бабо выскочили из кроватей, надели халаты, а Бабо еще заставила меня накинуть пуховое одеяло, потому что было очень холодно. Мы встали у подоконника и смотрели, что происходит во дворе. Утро было холодное и туманное. На трибунах уже появились люди, их становилось все больше и больше. Время от времени мы снова ложились в постель, потом опять вставали смотреть на солдат и оркестр. В 6